Четвертое. Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийцы Урицкого, мне не ясен. Почему выбор Кенигиссера остановился на Урицком? Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора. Сообщников Кенигиссера, по-видимому, не было. Большевистскому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано. При допросе Леонид Кенигиссер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Кенигиссера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней, место его пребывания за эти дни установить не удалось. По признанию следствия, нашедшему отражение в том же документе, точно установить путем прямых доказательств, что убийство товарища Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось. Антипов. Очерки из деятельности Петроградской чрезвычайной комиссии. Петроградская правда. Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была, и кивало, как водится, в сторону империалистов Антанты. В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, опасаясь после убийства, Кенигиссер ехал на велосипеде по Миллионной к английскому посольству, где хотел найти убежище. У Антанты были тогда, летом 18-го года, другие занятия. Ллойд Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России — не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкенена, монархомана XVI столетия. Что до Клемансо, то хотя он и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, но организацией покушений на русских чекистов он, конечно, не занимался и своим представителям этого не поручал. Я склонен думать, что показания Леонида Кенигиссера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация, не та, в которой он состоял вместе с Перельцвейгом, никакая бы то ни была другая, не поручала ему убивать шефа Петербургской чрезвычайной комиссии. Непосредственной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле было желание отомстить за погибшего друга. Только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого. Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило. И горячая любовь к России, заполняющая его дневники, и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей, противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых, и дух самопожертвования, все то же на войне ведь не был, и жажда острых мучительных ощущений, он был рожден, чтобы стать героем Достоевского, и всего больше, думаю, жажда всеочищающего огня страдания. Нет, не выдумано поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура. Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Лопатина и, думается мне, ставил его себе примером, пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их заговорщическом кружке, но в тот последний год своей жизни уже был не способен ни к какой работе. Да и чувствовал бы он себя среди этих конспираторов приблизительно так, как себя чувствовал Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще следующее. В тот самый день, когда мать Леонида Кенигсера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили из больницы, что Герман Лопатин умирает. Кенигсер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал ей, что счастлив увидеть ее перед смертью. «Я думал, вы на меня сердитесь. За что? За гибель вашего сына. Чем же вы в ней виноваты?» Он промолчал, не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов. Едва ли он имел основание обвинять себя в чем другом, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Кенигсером. Он очень любил молодого человека. В том же документе официального происхождения говорится еще следующее. Установить точно, когда было решено убить товарища Урицкого, чрезвычайной комиссии не удалось. Но о том, что на него готовится покушение, знал сам товарищ Урицкий. Его неоднократно предупреждали и определенно указывали на Кенигсера, но товарищ Урицкий слишком скептически относился к этому. О Кенигсере он знал хорошо по той разведке, которая находилась в его распоряжении. Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террорист, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации, и что в организацию эту входил, или, по крайней мере, имел к ней отношение, агент чрезвычайной комиссии. Но это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки. Точно установить не удалось. Притом, какие же основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Кенигсера? Выследить его было очень нетрудно. Он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу. И тем не менее, есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Кенигсере. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке господина Антипова. Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства Кенигсер с усмешкой сказал одному своему знакомому. «Н.Н., знаете, с кем я говорил сегодня по телефону? С кем? С Урицким». Н.Н. не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцвейга и его товарищей или до нее. Больше ничего. Н.Н. в ту пору не обратил внимания на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в чрезвычайную комиссию. Н.Н., как и я, пишущий эти строки, узнал об убийстве Урицкого вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как и я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Кенигсера. В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому. И все-таки это очень странно. Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому неизвестному петербуржцу, едва ли можно было, даже в то время, вызвать к аппарату самого начальника чрезвычайной комиссии. Во всяком случае, надо было себя назвать. Или Кенигсер прикрылся вымышленным именем? Но почему же Урицкий подошел к телефону на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же именно сказал народному комиссару его будущий убийца? Не могу понять. и ни минуты не сомневаюсь в верности сообщения НН. Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Кеннегиссера. Это был его стиль. Нет, стиль — неподходящее выражение, но я чувствую, что независимо от возможного дела, что еще такое он мог придумать? Ему нужно было, ему психологически было необходимо это жуткое, страшное ощущение. Зачем Раскольников после убийства ходил слушать звонок в квартире Алены Ивановны? Зачем Шарлотта Корде до убийства долго разговаривала с Маратом? Я уехал из Петербурга еще до ареста Перельцвейга. В последний раз я видел Леонида Акимовича в июле 18 года в квартире его родителей на Саперном. Он был оживлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-нибудь на юг. Петербург — гиблое место. После потрясшей его казни товарищей он больше дома не ночевал. Тогда почти половина столицы старалась ночевать вне дома. Аресты почему-то производились ночью. Родные Леонида Кеннегиссера ничего не подозревали и ни о чем не спрашивали. Он сам ничего о себе не говорил. 16-29 августа, накануне убийства Урицкого, он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух. У них это было в обычае. До того они читали одну из книг Шницлера, и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое, недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание «Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность, или так он подобрал страницы, это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа. Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой. Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой. Его вели под конвоем на допрос. Ночевал он, как всегда, вне дома, но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в 9 он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился, он ни в чем не отказывал сыну. По-видимому, с исходом этой партии Леонид Кеннегиссер связывал что-то другое. Успех своего дела, удачу, бегство. За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом, отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался. Он простился с отцом, они более никогда не видели друг друга, и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел он остановился. В этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной коммуны. Было 20 минут 11.